коротко кивнул я. «Поэтому я постараюсь решить вопрос настолько быстро, насколько это возможно. Благодарю вас». Стукнув ладонью о ладонь, поклонился Фудзивара. «Мы хотим провести мирные переговоры с Аото Миямото». Это уже сказала Кира, до этого не проронившая ни слова. «Нам понадобится ваше присутствие, чтобы показать серьезность наших намерений. В том числе это поможет выставить вас в добром свете перед Тодо Миямото. Это не будет проблемой», — ответил Харуки Фудзивара. «Я готов дать слово, что не буду мстить за моих слуг, если ценой этому будет наше перемирие». Хоть он пытался скрыть свои эмоции за нейтральной маской, но я заметил, что главе рода эти слова и решения дались с большим трудом. Он явно желал отомстить, но прекрасно понимал, что это никак не вернет слуг к жизни, а лишь приведет к еще большим жертвам. Да и сроки всех договоров отодвинутся неизвестно на какой срок. И это станет еще одним сильным ударом по его роду. Ко всему прочему, из-за того, что Харуки Фудзивара только оборонялся, это могло быть воспринято за слабость, что, в свою очередь, аукнулось бы на многих деловых отношениях с другими родами. Однако война родов в любом случае принесла бы гораздо больше проблем сейчас и в будущем. А так даже появлялся шанс на сотрудничество этих двух родов спустя много лет вражды. Да, старые обиды забыть будет не так просто, но это только первый шаг. Хорошо. В таком случае давайте обговорим детали нашего будущего разговора, — сказал я. Наш приватный разговор продлился не меньше часа. Помимо конфликта родов, мы обсудили то, в каких ключах может развиваться наш диалог и какими будут наши действия в той или иной ситуации. Спустя 2 дня после этого разговора была организована встреча с главой рода, который так настойчиво не хотел участия Львовых в делах Японии. Кира с нами не поехала, поскольку ей предстояло втайне переговорить с наследником рода Миямото, пока все внимание отвлечено на нас. Поместье рода Миямото не оказало на меня никакого впечатления, в отличие от слуг. Около половины из них не скрывали своего убийственного намерения, всем видом демонстрируя, что нам тут не рады. Слишком нагло и вызывающе, как по мне. Однако этого могло быть достаточно, чтобы спровоцировать новый конфликт. По-хорошему, глава должен был приструнить слуг, ведущих себя неподобающим образом, но что-то мне подсказывало, что он очень даже одобрял такое поведение. Особенно это проявлялось в момент, когда нам пришлось ждать несколько часов в комнате ожидания. Нас даже не удосужились поселить в гостевой дом, что было еще одним проявлением неуважения. Правда, тут род Миямото стрелял сам себе в ногу. Проявляя подобное гостеприимство, он показывал, что гость для него — пустое место. Львова же не тот род, с которым стоит проворачивать такие трюки. В свою очередь, для других аристократов это было сигналом к тому, что с таким родом лучше вообще не иметь дел. Если человек относится так к гостям, то как он будет вести себя с деловыми партнерами? С другой стороны, так он себя вел только с иностранцами, и такой подход могут разделять и другие аристократы этой страны. Господин Аото готов вас принять. Погруженный в свои мысли, я не сразу услышал голос поклонившегося слуги. «Я также буду вашим переводчиком, Евгений Дмитриевич». «Хорошо», — сказал я, после чего мы с Харуки Фудзивара вошли внутрь. Сразу же в глаза мне бросился худой старик с длинной бородой и седыми волосами, заплетенными в клубок и закрепленными заколкой. Он был одет в традиционные японские одежды и в целом создавал образ мудрого старца. Только взгляд старика был наполнен не мудростью, а в первую очередь жаждой убийства, причем направленной в первую очередь в мою сторону. Некоторое время старик молчал, после чего он что-то сказал на японском, но в резкой манере, что я никак не мог понять. Благо переводчик сразу же перевел сказанное. «Мой господин приветствует гостей и просит прощения, что вам пришлось ждать. О цели визита главы рода Фудзивара он осведомлен. Однако ему интересно, с какой целью его решил посетить еще один представитель рода Львовых. Как третья сторона, далекая от их кровной вражды, я взял эту часть переговоров на себя, хоть и понимал, что шансов на примирение сторон таким образом очень мало. Тут главной целью было показать наследнику рода Миямото наше желание заключить мир. Причина все та же. Мой род хотел бы, чтобы глава рода Миямото пошел на перемирие с родом Фудзивара. Спокойным голосом сказал я. Именно поэтому я попросил Харуки Фудзивара прийти на встречу с вами. Мы готовы пойти на уступки, чтобы найти компромисс для решения возникшего конфликта. Затем последовали заранее подготовленные слова Харуки Фудзивара. Он произнес их на японском, но их смысл я знал, поскольку мы обсудили их заранее. Парень сказал, что вражда длится слишком долго, чтобы нынешние поколения понимали, за что они вообще борются, и кто-то должен ее закончить. Старик практически никак не реагировал. Лишь под конец он посмотрел мне в глаза и недовольным голосом произнес что-то на своем языке, все в той же резкой манере. «Мой господин говорит, что этому никогда не бывать», — перевел слуга слова старика.